Глава 17. Вначале наступил вечер, за ним ночь, как это всегда и бывало в мире. И только когда ночное светило зависло в центре темного неба, мы закончили обсуждать детали. Жалела ли я о том, что оказалась в несколько невыгодном положении? Нет. Мой статус и без того можно назвать невыгодным. И подобный поворот событий можно было считать подарком. Настоящим подарком судьбы. Ну или подарком демона, кому как угодно. Он все же сделал то, чего хотел совершить много десятилетий назад. Показал мне, что напротив стоит уже давно не сопливый, заикающийся мальчишка. Доказал это. Пожалею ли я когда-нибудь о том, что вновь сунулась в политику и захотела все контролировать? Скорее всего, да. Но я Адьяр, и мы правим уже не одно тысячелетие. Отец бы не понял меня, откажись я от престола в подобной ситуации. Один раз я уже позволила его преемнику взять бразды правления. И куда это привело? А еще я не была до конца уверена, что Рагнар согласится на большинство моих предложений. Но рискнула и вытащила козырь. А теперь мне предстоит многое изменить в этом мире и этой жизни. Например, перестать лгать себе. «Ты настоящее чудовище», — выдохнула я ему в губы. «Твоя демоническая магия — оружие, которым ты беззастенчиво пользуешься». «Между прочим, сегодня я на тебя ни одного заклинания не наложил», — усмехнулся мужчина, вжимая меня спиной в книжный шкаф. «Так что насчет торговых договоров?» «Ты делишь шкуру неубитого демона, демон», — отозвалась я, кусая его за нижнюю губу. «Империя еще не принадлежит мне». «Зато ты принадлежишь мне». «Уверен в этом?» «О, еще как уверен», — протянул он, прокладывая дорожку поцелуев по шее вниз. «Или ты все еще с этим не согласна?» «Значит ли это, что империю ты даришь не мне, а себе?» «И тебя нисколечко не задевает, что тебе дарят твою же империю?» — хохотнул мужчина, тут же перекручивая мои слова. «Знаешь, я уперлась руками ему в грудь. Несколько недель назад меня взбесила бы только одна мысль об этом, а теперь мне не важен путь, важен конечный результат». «Это ты только что призналась в том, что пользуешься мною?» — рассмеялся Рагнар. «Коварная леди Адьер опять вьет веревки из мужчин, что за ней увиваются?» «И как тебе это только удается, колючка?» «Это ты только что признался, что увиваешься за мной?» Отозвалась я ему в тон, уворачиваясь от поцелуя. «Могущественный император демонов только что признался, что любит простую человечку?» «В этом я признавался еще много-много лет назад». «Но-но, ты тогда еще не был императором демонов?» «А это разве что-то меняет?» Вопрос был задан быстро, будто бы Рагнара на самом деле интересовал правдивый ответ на него. «А это ничего не меняет?» — прошептала я, пытаясь понять, что со мной происходит. «Что с нами происходит?» «Это тебе должно быть виднее, леди Адьер». Холод в его словах больно задел меня. Да, пожалуй, пора начинать перестать лгать себе. Мои чувства к этому мужчине давно перестали быть раздражением и злостью. «Меняет». «Правда, и что же?» «Я чувствую себя как на допросе». «Так ты все еще пленница», — пожал плечами Рагнар. «Хочу допрашиваю, хочу целую. А хочу и империю ради тебя завоевываю». «Ради меня?» — я удивленно вскинула брови. «Ну а на кой ляд мне эти земли?» — очаровательно улыбнулся демон. «Изначально я планировал завоевать их, выбить магией дверь в твой кабинет и показать, чего достиг. Но у судьбы, как всегда, иные планы. Бывшая первая чародейка. Первый шаг был не за мной, и полюса сместились». Я закусила губу, глядя в его глаза. «Так ты уже и сам не знаешь, чего хочешь?» «Почему же не знаю?» Демон хитро усмехнулся. «Я хочу тебя». Его губы мягко коснулись моих, раздвинув их языком. Демон вновь показал, кто тут главный, кто владеет всей ситуацией, кто в состоянии что-то изменить. А мне это впервые нравилось. Впервые передо мной был мужчина. Сильный мужчина, который мог признавать свои ошибки и сказать всю правду, глядя в глаза. И пусть он демон. Разве это важно, когда мое сердце так бешено стучит в груди? «Эгоистка», — шепнул мне внутренний голос, а я отмахнулась от него и зарылась пальцами в мягкие волосы мужчины, которого еще несколько недель назад ненавидела. Думала, что ненавижу. Следующим утром меня разбудила Арахра. Да, я ночевала в своей спальне и даже была этому очень рада, потому что этим решением разозлила Рагнара. А что может быть приятнее для души, чем взбешенный отказом демон? «Хозяин приказал разбудить вас, накормить, одеть и провести к нему», — с легкой улыбкой произнесла девушка в коротком алом платье стягивая с меня одеяло. «Просыпайтесь, уже солнце давно вышло из-за горизонта». В ответ я только зевнула, прикрывая рот ладонью, и потянулась. «Солнце-то давно встало, а вот я легла всего несколько часов назад, но сейчас речь шла уже не о комфорте и отдыхе. Вспомнив все то, что я успела сотворить вчера, вся сонливость как рукой снялась. Вновь ввязавшись в дела подобных масштабов, о себе стоило забыть, хотя бы на ближайшее время». «Время не ждет», — поторапливала меня Арахра, подготавливая длинное платье с открытой спиной. Судя по фасонной ткани, Рагнар решил навестить сегодня империю Кимур. «Если вы опоздаете, он мне хвост с корнем вырвет». «А что, может?» — зачем-то уточнила я, хотя и без того понимала. «Может». «Это образное выражение», — смутилась демоница. «Но проверять на себе это совершенно не хочу. Давайте». С сожалением, отодвинув от себя опустевшую только наполовину тарелку, я встала из-за стола, провела ладонью по столешнице и, отогнав нахлынувшие воспоминания, направилась к служанке. Она помогла застегнуть пуговицы на длинном платье глубокого темно-зеленого цвета, собрала волосы в высокий хвост и нанесла легкий макияж. Завершив образ длинными мягкими перчатками и туфельками на высоких тонких каблуках, Арахра поспешила выскользнуть из комнаты, показать путь. Но дорогу к кабинету императора я уже помнила и без того. Она словно отпечаталась в памяти. Демон сидел за письменным столом, разбирал бумаги, что-то записывал. Когда я вошла без стука, он бросил на меня взгляд, поджал губы, но ничего не сказал. А я мысленно поставила галочку напротив очередного пункта. Продолжала проверять границы дозволенного. «Хорошо выглядишь». Судя по его тону, он все еще злился на меня за вчерашний отказ и побег. Не заставил, не применил магию, а отпустил, и теперь злится. «Мне тоже так показалось». Хитро усмехнувшись, проговорила я, вновь чувствуя себя хозяйкой положения. «Ты все же решил познакомить меня со своими союзниками?» «Да, сейчас закончу с делами и отправляемся». «Надеюсь, что порталом?» — хмыкнула я. «Ты все же боишься высоты?» «А ты все же пытаешься найти мой страх?» Рагнар недовольно фыркнул, размашисто подписал какую-то бумагу, которая в следующее мгновение вспыхнула зеленым пламенем и исчезла. «Можем отправляться». Демон встал со своего места, обогнул стол. «Все же портал, а не крылья?» «Не крылья». Мотнула я головой и неосознанно вздрогнула, чем вызвала усмешку императора Теневого государства. «Хорошо, дай руку». «Опять твоя особенная демоническая магия?» «Первозданная магия». Поправил меня мужчина, обхватил пальцами чуть пониже локтя и притянул к себе. Вместо привычного перехода в пространство нас закружил темный вихрь. Подол платья взлетел вверх, волосы змеей обвелись вокруг шеи. А потом помещение, в котором мы стояли, резко поменялось. Сейчас нас окружали светлые стены с позолоченной лепниной у потолка. По правую руку высились узкие витражные окна, по левую тянулся ряд светлых дверей. Рагнар галантно предложил мне локоть, и под цокот моих каблуков о каменные плиты мы направились по коридору. «Чье это поместье?» «Одного известного тебе человека, Лиара». «Я знаю практически все узнать». Пожалуй, я плечами осматриваясь. Если не лично, то по слухам и сплетням. Демон ничего на эту реплику не ответил, а потом резко остановился у одной, ничем не отличающейся от остальных двери, и толкнул ее. По ту сторону тут же затих негромкий разговор. Перешагнув порог, мы оказались в круглом помещении, в центре которого стоял большой овальный стол. Сидящие за ним люди, коих было не меньше 50, словно по команде повернулись к нам. У кого-то на лице проскользнуло облегчение, у кого-то брезгливость, но большинство держали маски доброжелательности и дружелюбия. Многих из собравшихся тут я и правда знала, но первой ничего предпринимать не спешила. Все же что-то во мне изменилось за столь короткий срок. «Приветствую, лорд Лафтер, леди Адиар». Из-за стола встал тот, кого я бы точно никогда не заподозрила в предательстве короны. Широкая улыбка не по статусу, беспорядок на рыжей голове, растрепанный платок на шее. Нас сейчас приветствовал хозяин поместья, маркиз Эдмур Фаин. «Прекрасный день». Рагнар дождался, пока мальчишка, которого он спас от тролля, подойдет и пожал ему руку. «Благодарен, что вы вновь взяли на себя ответственность за сегодняшнее собрание». «Это мой долг». Слишком серьезно отозвался один из претендентов на мою руку, а потом усмехнулся и эту самую руку поцеловал. «Прекрасно выглядите, леди Адьер. Жаль, что отбор закончился так рано. Мы не успели с вами как следует пообщаться». И ответила любезной улыбкой. «Думаю, у нас еще будет на это время, лорд Фаин». «Конечно. Проходите, занимайте места. Ждали только вас». Видимо, Рагнар успел предупредить, что будет не один, потому как по правую руку от хозяина поместья на самом деле отыскалось два свободных стула. Император демонов галантно отодвинул один из них для меня, помог опуститься, а сам остался стоять. «Благодарю за то, что нашли сегодня время для нашей встречи», проговорил он, когда затихли шепотки. «Как видите, все идет ровно по тому плану, который мы обсуждали. Теперь леди Лиара Азер на нашей стороне и готова возглавить переворот». То, с какой усмешкой он это произнес, вызвало во мне бурю эмоций. «Гад! Да где же правда в его словах? Как можно верить человеку, который постоянно меняет свои доводы и версии?» Поймав мой взгляд, он улыбнулся еще шире. «Ведь так, леди Азьер, империя Кимур заслуживает своего истинного правителя. Вы готовы взять на себя эту ответственность?» Он подал мне руку, я встала и обвела собравшихся взглядом. Мысленно пообещала самой себе, что прижму к стене этого крылатого, когда мы окажемся наедине, и проговорила. «Много лет назад я совершила ошибку, отказалась от трона. Причину выносить за границы семьи я не хочу». «Столько лет прошло, Лиара!» Седовласый мужчина взмахнул пухлой рукой на каждом пальце, который надеты по массивному перстню. «Пора уже довериться своим союзникам». «Если вам не хватает сплетен, лорд Жаранс, то поищите их в другом месте», — Сосака бросил я. «Род Адьяр славится своей рассудительностью и умением держать язык за зубами. Как во внешней политике, так и в делах более узкого круга». Представитель совета смутился, отвел взгляд, а я посмотрела на маркиза Фаина и тепло улыбнулась этому мальчишке. Уж не знаю чем, но он покорил мое сердце. «Да, лорд Лафтер смог убедить меня в том, что нынешний император не справляется со своими обязанностями, и трон следует вернуть его законной наследнице, мне». Демон рядом тихо фыркнул. Уверена, ему не понравилась формулировка. «И я рада, что мы с вами оказались по одну сторону баррикад. Уверена, это сыграет на руку каждому из нас». Собравшиеся согласно закивали, я вернулась на место, а слово взял хозяин поместья. Он доложил о последних вестях, передал новости от шпионской гильдии, представитель которой не смог сегодня тут присутствовать, и много чего еще сказал. Я старалась вникать во все, понять каждое слово и каждое действие, проанализировать, потому что мне надоело быть в неведении. Да, информации много. Нет, не так. Ее было демонически много, но попадать в неловкие ситуации я больше не хотела и потому старалась наверстать упущенное. Когда уже все высказались, обменялись вестями и начали покидать собрание, ко мне подошел лорд Фаин. «Рад, что с вами все хорошо, леди Лиара». Широко улыбнулся этот юнец, который, как оказалось, одним из первых согласился на сотрудничество с теневым государством. «А то эти демоны! Ух!» Рагнар, который слышал эти слова, рассмеялся. «Опять пытаешься втереться в доверие герцогине?» «Этот способ намного лучше того, которым воспользовался ты», — фыркнул маркиз. «Выкинуть Адьяр из башни и проявить свою демонскую суть на виду всей империи». «Ты ведь не хуже меня знаешь, что этим мы спасли леди Лиару и нашу задумку». Лорд Фаин махнул рукой. «Да, все равно уже. Я рад, что скоро все закончится. Надеюсь, он вас не обижал». Последний вопрос был адресован мне. «А если обижал, что вы сделаете?» Улыбка появилась на губах сама по себе. Мне нравилось флиртовать с младшим из совета. «О, тогда я обязан буду вызвать его на дуэль и героически погибнуть», — рассмеялся парень, улавливая в моих словах шутку. «Я запомню». Рагнар произнес это настолько жестко и холодно, что я вздрогнула. «На сегодня все. Буду ждать вестника, лорд Фаин». «Могу поклясться, что я слышала, как хрустнули при рукопожатии кости маркиза». А уже оказавшись в кабинете императора демонов, я получила гневный взгляд, который иначе как ревнивым я охарактеризовать не могла. «Что-то не так?» — любезно поинтересовалась я. «Значит, я тебя обижал», — передразнил мой тон демон. «Ты слишком остро реагируешь на беззаботный флирт, я...» «Ты принадлежишь мне», — рыкнул мужчина, теряя личину человека. «Надолго ли?» Я привычным жестом вздернула подбородок, уже поздно осознавая, что зарываюсь. Я еще не в тех условиях, чтобы вести себя подобным образом. Рагнар не ответил, прожег меня взглядом. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Напомнила я ему, стараясь сгладить накалившуюся атмосферу. «Хотел. Ты мне кое-что должна, Лиара». Прежде чем я успела задать вопрос, Воздух наполнился мягкой, легкой мелодией. Той, которая играла много лет назад. Той, во время которой я познакомилась с Ульвом Кемпером и отказала ему в танце. Вместе с тем всплыли воспоминания с отбора, где мужчина несколько раз пытался со мной потанцевать. «Теперь ты мне не откажешь». Это не было вопросом, а значит, и ответа не предвидела. Он перехватил мою руку, резко дернул на себя, не сильно заботясь о том, что я на каблуках. Прижал к себе так, что хрустнули ребра. Я охнула, а в следующее мгновение уткнулась носом ему в грудь. «Я с тобой уже танцевала?» — не к месту вспомнила я. «На балу». «А это был обязательный танец, а сейчас тот, которого у нас с тобой так и не случилось». Я не стала спорить. Чувствовала, что настроение у демона сейчас такое, что лучше держать язык за зубами. Позволила ему вести меня по просторному кабинету под еле слышную мелодию. В какой-то момент я поймала себя на том, что уже и сама наслаждаюсь происходящим и прижимаюсь к мужчине. «Демон», — шепнула я, вдыхая терпкий аромат его тела. «Настоящий демон». Вот это точно прозвучало как комплимент, колючка. Хмыкнул он сверху и зарылся носом в мои растрепавшиеся волосы. «Что же ты со мной делаешь?» «Как что, танцую?» Рагнар фыркнул и резко остановился. «Кажется, после сегодняшней встречи у тебя появились вопросы». «Какой ты наблюдательный», — хмыкнул я, отступая на шаг. На самом деле только попыталась отступить, потому что кольцо из крепких мужских рук попросту не позволило отдалиться. «Почему ты выставил мое появление как запланированное? Почему они все сделали вид, будто бы только и ждали, пока я стану знаменем завоевания Кимура?» «Потому что с тобой во главе это не завоевание и война. Это возвращение власти истинному наследнику своего отца Ляра. Или ты думала, что у нас только один план был?» «Не думала. Но ты каждый раз выкручиваешься из любой ситуации, причем изворачиваешь все так, что не знаешь, как реагировать». Мужчина пожал плечами. «Какая разница, что я говорю на публику? Действия важнее слов. Разве нет? Не слушай меня. Смотри за тем, что я делаю». Музыка продолжала осыпать нас нотами, которые должны были стать нашим первым танцем. Но не стали. «Верни мне магию». Слова сорвались сами по себе. Будто бы не я это сказала, а услышала просьбу со стороны. Рагнар лишь усмехнулся, провел пальцами по моей щеке. «Как я могу отказать такой женщине?»